Глава восьмая. Первыми вышли от Кента Паттерлайн и доктор Кардиган. За ними последовали стенографистка и представитель обвинения МакДугал, затем оба стражника. Кент и Кетсти остались наедине. «Я попросил бы вас, Кетсти, — начал Кент, — остаться со мной на 2-3 минуты, чтобы вы выслушали меня. Теперь, когда мне представилась возможность выгородить себя, почему именно вы навалились на меня всей тяжестью своего авторитета? Зачем вы поспешили со всей этой церемонией? Зачем привели сюда МакДугала и этих двух часовых? Что, я, больной человек, собираюсь бежать? Ведь вы же сами не верите, что я убил Джона Баркли. К чему эти строгости? В тот день, когда я сделал вам это нелепое признание, вы же первый назвали меня лгуном. Вы и поныне знаете, что я солгал. В чем же заключается ваша игра? Что вызвало в вас такую перемену? Или это...» Он наклонился к Кетсти поближе, и правая рука его крепко сжалась. «Или это связано с той девушкой?» — продолжал он, — «которая скрывается у вас в доме, Кетсти?» Даже в этот момент, когда в нем загорелось вдруг желание ударить этого человека, он не мог не преклониться перед его невозмутимостью. Кетсти был так же спокоен, как и всегда. Даже прямое обвинение в том, что он играет какую-то двойную игру и прячет у себя Маретту Рэдисон, не смутило Кетсти нисколько. Он только пристально посмотрел на Кента, как бы мысленно измеряя размах его мысли. Когда же он, наконец, заговорил, то голос его звучал так ровно и спокойно, что Кент уставился на него в немом изумлении. «Я не осуждаю вас ни за то, что вы подозреваете во мне чуть ли не негодяя, ни за этот странный тон. Думаю, что на вашем месте я поступил бы точно так же. Поверьте, я сделал бы для вас все, что возможно, если бы действительно считал вас невиновным. Но я убежден, что вы виновны. Даже если бы вы сумели доказать, что вы ни при чем в убийстве Джона Баркли, и то...» Он помялся, покрутил ус, покосился на окошко. «И то, — продолжал он, — вы имели бы 10 лет тюрьмы за самые подлые из всех лжесвидетельств, какие только существуют на свете, а именно за лжесвидетельство перед духовником на смертном одре, когда вы были убеждены, что умрете наверняка. Да, вы виновны, Кент, если не в одном, то в другом. Никакой игры я не веду. Что же касается девушки, то никакой Маретты Рэдисон я у себя в доме не скрываю». Он направился к двери, и Кент не нашел ни малейшего повода, чтобы его остановить. Когда он вышел, то Кент еще долго смотрел в окошко на лес, не видя, впрочем, ничего. Слова Кетсти разрушили все его надежды. Да, Кетсти прав. Даже и в том случае, если бы он избежал повешения за убийство Джона Баркли, он все же оставался преступником, которому угрожала тюрьма. Кент глубоко до боли вздохнул. На лбу у него выступила испарина. Теперь уж он не обвинял Кетсти больше ни в чем. Гнев его прошел. Что бы ни чувствовал по отношению к нему инспектор, он не мог поступить иначе. На то он и был его начальством. А он, Джеймс Кент, больше всего на свете ненавидевший ложь, вдруг оказался самым ужасным лжецом на свете, сказавшим неправду перед лицом самой смерти. И за эту ложь он должен будет понести наказание. Безжалостный, прямолинейный закон не признает никакого оправдания, которое Кенту удалось бы привести в свою защиту. Он солгал, правда, чтобы спасти человеческую жизнь. Но ведь именно эту-то жизнь и требовал закон. Зачем в этих местах действовало исключительное положение? Зачем за убийство полагалась смертная казнь и за клятва преступления 10 лет тюремного заключения? Зачем в этой последней перестрелке с контрабандистами пуля метиса угодила ему прямо в грудь? Зачем доктору Кардигану нужно было ошибиться и насмешливой судьбе подстроить дело так, что на пристань Атабаску явился так неожиданно тот самый МакТриггер, которого во что бы то ни стало нужно было спасти? Тяжесть этого сознания свалилась на Кента точно гора. Но прошло несколько минут, и в нем снова загорелся огонь борьбы. Он был не такой человек, чтобы сдаться. Опасность делала его храбрым, а он стоял сейчас лицом к лицу именно с величайшей опасностью для человека. Первой его мыслью было открытое окно. Там, за этими зелеными лесами, уходившими вдаль, как морские валы, скрывались для него самые великие приключения. Раз очутившись там, он мог биться об заклад, что его не победит никто. Радость зажглась в его глазах, но тотчас же погасла. Открытое окно было для него лишь насмешкой. Он сполз с кровати, постарался встать на ноги, но у него закружилась голова. Он понял, что не прошел бы и 10 шагов, но это ничего. Он выздоровеет во что бы то ни стало и все равно воспользуется этим окном. Вот только бы надуть доктора Кардигана и провести за нос Кэтсти. Восстанавливаясь силой, он не скажет об этом ни одной живой душе на свете. Его задача отныне будет до самой последней минуты разыгрывать из себя тяжелобольного, а затем вдруг неожиданно выздороветь и использовать для бегства это окно. Он доплялся до окна, посмотрел в него. Бесконечный лес и блеск медленно текущей реки приобрели для него новый неведомый дотоле смысл. Лицо у него пылало, глаза лихорадочно горели. Если бы его увидел в эту минуту доктор Кардиган, то мог бы поклясться, что у него опять началось повышение температуры. Кровь пульсировала в нем при одной только мысли о тех приключениях, которые ожидали его впереди. Гончий станет лисицей, а этой лисице уже будут знакомы все замашки и увертки и преследователя, и зверя. Он победит! Перед ним раскроется целый лесной мир, и он доберется до сердца этого мира. Ни один человек на свете не знал так хорошо всех закоулков, этих неисследованных и не нанесенных на карту местностей, этих далеких уголков терра инкогнито, неведомой земли, где солнце все еще сходило и заходило без разрешения английского закона, и где природа радостно смеялась, как и в те далекие времена, когда доисторические животные срывали листья с верхушек высоких деревьев, таких, как и они сами. Только бы поскорей выздороветь, только бы набраться побольше сил для предстоящего пути, а там пусть его ищут хоть все законы мира и пусть ловят его хоть 1000 лет. Он вернулся в постель. Отпечаток волнения все еще оставался на его лице, когда к нему вошел доктор Кардиган. Ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоить Кардигана, истрадавшегося за последние сутки. Правда, в первое мгновение известие о том, что он останется в живых, смутило его. Но теперь положение приняло совсем другой характер. Как только Кент окрепнет, он тотчас же начнет собирать доказательства для установления своего алиби. Он уверен, что ему это удастся, и он докажет, что Джона Баркли убил не он, а кто-то другой. Кент пожал доктору руку, поблагодарил за превосходный уход и уверил его в том, что никто иной, как именно Кардиган, спас его от могилы, и Кардиган тут же на его глазах помолодел на 10 лет. — А я думал, что вы иначе отнесетесь к этому, — сказал он со вздохом облегчения. — Боже мой, как только я понял, что сделал ошибку... — Мы все, доктор, делаем ошибки, — ответил Кент, — и я тоже. — И вам нечего извиняться. Вот только боюсь, что вам порядочно придется еще повозиться со мной. Какое-то странное у меня сегодня ощущение внутри. Боюсь какого-нибудь осложнения. Внезапно, лишившись угрызений совести, Кардиган тотчас же пообещал ему обратить серьезное внимание на его болезнь. И это было тем приемом, на который Кент возлагал столько надежд. Когда доктор оставил его, он бесшумно сполз с постели и, преодолевая головокружение, встал на ноги. Затем сделал несколько глубоких вдохов. Против ожиданий боли не последовало. Ему захотелось крикнуть от радости. Он стал вытягивать руки, потом перегнулся всем корпусом, дотронулся пальцами до пола, откинулся назад, перевернулся, покачался с одного бока на другой, удивился своей силе и, прежде чем вернуться в постель, несколько раз взад-вперед прошелся по комнате. После этих упражнений он легко вздохнул. То, что в нем еще кипела жизнь, привело его в восторг. Его охватил ничем не сдерживаемый оптимизм. Он заснул в этот вечер поздно и проснулся только на следующее утро, тоже поздно, когда вошел к нему с завтраком Мерсер. — Я думаю, сэр, — начал Мерсер, искоса посмотрев на дверь и опасаясь, как бы его не подслушал стоявший по ту сторону часовой, — что вам интересно было бы послушать про индейца. — Индейца? — Да, сэр, индейца Муи. Он вчера вечером сказал мне, что нашел ту лодку, на которой девушка должна была спуститься вниз по реке. Он сказал, что она была спрятана в Кимсбаю. — Кимсбаю? Превосходное место? — Да, сэр, подходящее, чтобы там прятаться. Как только стало темно, Муи отправился на наблюдение. Что там затем произошло, сэр, я не вполне понял. Но была уже полночь, когда он доковылял до хижины Кроссона в крови и едва стоя на ногах. Кроссон с сыном приволокли его к нам в больницу, и мне пришлось хлопотать около него до утра. Он все-таки сообщил, что девушка села в лодку и уплыла. Вот и все, что мне удалось узнать, сэр. Но обо всем остальном он мямлил что-то на своем языке, и я не мог его понять. Кроссон говорит, что это был индеец, а Муи думает, что это выскочил на него в Кимсбаю сам черт и отколотил его. Я не знаю, как это понять, сэр. А так понять, Мерсер, что там на часах стоял кто-то умнее нашего Муи. Мерсер еще раз подозрительно посмотрел на дверь и затем низко склонился над Кентом. «Когда я остался с Муи наедине, — сказал он почти шепотом, — то в его непонятном бормотании мог разобрать только одно имя. Он 20 раз повторил его, сэр, и это имя было Кетсти». Кент схватил его за руку. «Вы это сами слышали, Мерсер? — спросил он заинтересованно. «Я не мог ошибиться, сэр, — ответил англичанин. Он повторил его несколько раз». Кент повалился на подушки. Ум его быстро заработал. Несмотря на усилие казаться спокойным, Мерсер был взволнован тем, что случилось ночью. «Этого никто не должен знать, Мерсер», — приказал он. «Если Муи тяжело ранен и может умереть, и если узнают, что здесь замешаны вы и я, то зорко следите за ним и доносите мне о каждом пустяке. Если сможете, постарайтесь разузнать о Кетсте что-нибудь еще. Теперь вот еще. Я голоден сегодня. Если вы будете приносить мне вместо 2 яиц 3, да еще будете угощать меня ветчиной, то этим окажете мне большую услугу. Только о таком моем аппетите ни слова никому. Это будет самое лучшее для нас обоих, особенно если Муи отправится на тот свет. Поняли?» «Я понял», — ответил, задрожав от страха, Мерсер. «Я все исполню, сэр, как вы приказали». И он вышел. Кенту показалось, что он правильно оценил этого молодого человека. «С этого момента Мерсер будет для него верным, неоценимым слугой и поможет ему претворить все его планы. По крайней мере, он надеялся на это».